Зачем нужны фотостудии? Все становится фотогеничным после того, как это сфотографировали. Льюис Болтс, американский фотограф. Люди фотографируют и фотографируются везде. Но в каждом из мест они должны в очередной раз приспосабливаться ко всем внешним факторам — свету, антуражу, состоянию модели, если речь идет о человеке, или объекта, если нужно отснять предмет. Во всех случаях, касающихся неприродных явлений, внешние критерии далеко не идеальны. Свет меняется постоянно, фон может быть некрасивым или попросту грязным, а модель или предмет съемки не в лучшем своем состоянии. Для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия и контролировать все факторы, люди придумали фотостудии. От фото для документов до журнальных обложек. Если вы делаете снимок, не облагораживающий человека, значит, этот снимок вообще не надо делать. Себастьян Сальгадо, бразильский фотограф. Фотостудии представляют собой помещения, специально оборудованные для съемки техникой, нужным антуражем и различными возможностями для улучшения кадра и воплощения идей автора в жизнь. В студии фотограф может управлять светом, каждый раз получая желаемый результат. Это не всегда возможно в полевой работе, но даже при выездной съемке многие по возможности создают пространство, на котором оборудуют свое рабочее место. Фотостудии может считаться как простое небольшое помещение, специализированное под фото на документы, так и целое здание с различными площадками для профессиональной съемки. Все зависит от целей. В первом случае необходим однотонный фон и стабильные условия для пары кадров. Во втором целый ряд факторов имеет огромное значение. А, например, журнальные обложки снимают в лучших студиях с первоклассным оборудованием, гримерками, душем, различными приборами типа ветродуев, фонами разных цветов и даже настоящими интерьерами, созданными декораторами. Стилист — друг фотографа. Для того, чтобы лицо модели во время съемки не блестело, прическа смотрелась аккуратно, а образ в целом был привлекательным, на площадку часто приглашают стилистов. Они наносят на кожу специальный тон, укладывают волосы моделей и при необходимости делают макияж. Необходимость вызывать стилиста на съемку не зависит от пола моделей. Мужчинам, конечно, не требуется нанесение полноценного макияжа, но без тона не обойтись. Настоящая постановка. Фотографии могут быть постановочными и спонтанными. Страшно сказать, но сравнить их можно с преступлениями, преднамеренными и непреднамеренными. Постановочные снимки представляют собой заранее продуманные кадры, на которых модель или действие запечатлены после предварительной подготовки. Спонтанные снимки же отличаются от первых случайностью. Это отображение реальной жизни без приукрашиваний, подсмотренный и пойманный момент. Например, если фотограф идет по улице, видит, как мужчина спасает щенка, упавшего в лужу, и успевает это сфотографировать, получается естественный спонтанный снимок, где никто не позирует. На таком кадре может быть много недочетов, но можно попробовать повторить саму идею. Попросить мужчину показать спасение на бис, при этом грамотно выбрать свет, найти более глубокую лужу, щенка вообще заменить на котенка, да и самого мужчину переодеть во фрак для пущего эффекта. В этом случае получится постановочное фото. Съемки в студии — квинтэссенция постановки. Можно учесть все: свет, цвета, фоны, оборудование, одежду, прически и макияж моделей, раздевалки, состояние предметов, ветер, температуру и даже специальную водную зону, на которой может идти дождь. Но даже во время постановочных съемок в студии можно поймать естественные моменты. например, во время настройки оборудования, когда модель еще не начала работу, или в перерывах иногда получаются самые лучшие кадры из всей съемки. Потому что естественность всегда делает фото настоящим, даже если от этого страдает качество. Аппетитные фото. В студиях часто фотографируют еду. Блюда из ресторанов, продукты, напитки и так далее. Существуют особые стилисты, специализирующиеся на еде, фуд-стилисты. В их арсенале есть все для того, чтобы еда выглядела аппетитно, и даже хитрые уловки. Например, быстро тающее мороженое можно заменить подкрашенным пюре, а сироп для оладий — блестящим машинным маслом.